чувствовал запах падали. А вместо женщины с мужчинами он видел что-то свое, не менее страшное. Мне легче, я знаю разгадку, но и вы должны пошевелить мозгами. Гипноз? После недолгой паузы осторожно спросил Сол. «Меня, пожалуй, загипнотизируешь», — буркнул Ален. «Галлюциноген?» «В десятку», — согласился Ха. «Наркотический газ. Непростой, конечно. Новинка широко пока не применяется. Обратите внимание, стопроцентное самообслуживание. Объект сам придумывает свои кошмары. Работает принцип клякс Роршаха. Только под влиянием наркотика кляксы оживает и действует. Это могут быть мучения близких, тех, кто ближе всего сидит в памяти. Жена, невеста, мать, отец, дети. Если человек патологически эгоист и мизантроп, он увидит что-то страшное для себя, демонстрацию пыточных инструментов, приспособлений. «Ален — эгоист и мизантроп?» Сол криво усмехнулся. Пережитый ужас стал отступать, но окончательной веры в правоту не было. Ни то, ни другое. Он проводил операцию, был настроен на то, чтобы увидеть врага и убить его. Вдохнул наркотик и увидел. «Ты так и не скажешь нам, Ален, что это было?» Оборотень отрицательно покачал головой. «А ты, Сол, расскажешь, что тебе померещилось?» «Два гнусных типа изнасиловали мою подругу. Боже мой! Боже, это же я изнасиловал ее в своем воображении, со всеми деталями. Не волнуйся, ни ты первый, ни ты последний. Никому не интересно, да и хлопотно это, отлавливать твоих родных и близких. Разнузданное человеческое воображение работает само. Как выглядели насильники? Пузатые волосатые мужики, загорелые, с пышными усами. Так, так, так. Вот он, образ врага. Ты приехал из Израиля. В твоем подсознании живет тайный страх перед арабскими террористами и представление об их типичной внешности. Да нет у меня антиарабских предрассудков. Не оправдывайся. Средний американец на твоем месте, скорее всего, увидел бы цветного насильника, а японец, гипотетично, правда, пьяного американского моряка. У каждого свой скелет в шкафу. «А кто был этот тип?» — на верхнем этаже спросил Сол. «Демон», — ответили Ха с Аленом почти хором. «Демон с криоизлучением», — сказал Ален. «В отличие от нашего электрика Ха, он морозит на расстоянии. Хорошо морозит. Короче, родной брат Санта-Клауса». «Почему вы его не убили?» «Это еще неизвестно, кто бы кого убил. Все висело на волоске». «А как вы меня нашли?» «О, такая долгая история. Только я прибыл к Ха, та машина с металлоломом помчалась от нас, как от смерти. Тут мы поняли, что нас провели, как дураков. Мы рванулись туда, где я тебя оставил. Не нашли никаких признаков недавнего убийства. И отправились к пророку». Ха издал звук, напоминающий шипение. «Кому?» — удивился Сол. «Ну, неважно. Сам понимаешь, кто-то вроде ясновидящего. Он посоветовался с другими, дал нам 4 адреса и предельное время, когда тебя еще можно спасти. Ну, мы в 2 местах устроили, а в 3-м тебя нашли. Такого, наверное, никогда не было. Надо предупредить всех наших. Возможен ответный удар». Ха отмахнулся несерьезно. «И мы, и они, и зло, и добро лишены особых эмоций. Действуем только по необходимости». «Но по какой необходимости этот гад издевался над Джу, надо мной?» «Расскажи все по порядку», — попросил Ха. Сол рассказал. Слушая, и Ха, и Ален кивали чему-то своему. «Вы что, молитесь?» — не выдержал Сол. «Объясните мне, зачем я вам всем нужен?»